Ван Ян покачал головой, сказав в мобильник: «Спасибо, Уилл, я буду как следует обучать Джейдена, но тебе незачем так напрягаться». Уилл тут же захохотал, после чего спросил: «Окей, Ян, когда у нас появится шанс снова посотрудничать?» Он задал этот вопрос не ради денег. Совсем скоро предстояли съемки «Плохих парней 2», но отрицательные отзывы на «Людей в черном 2» отбивали у него желание сниматься в «Выезжающем» за счет былых заслуг сиквеле. Вдобавок, какой сейчас голливудский актер не хотел посотрудничать с «Волшебным юношей», ведь это означало положительные отзывы, высокие кассовые сборы и награды. Услышав вопрос Уилла, Ван Ян всерьез призадумался. В команде МТ-21 точно не будет шанса посотрудничать, Джеффа не может быть афроамериканцем, да и по возрасту Уиллу не подходил. Ван Ян с улыбкой сказал: «Уилл, шанс обязательно будет, мы еще так молоды, но ты, вероятно, слышал о моем следующем фильме, где одну из главных ролей исполнит Натали Портман, называется «Команда МТ-21». Основной актерский состав – это молодежь или те, кто походит на молодежь, так что проваливай, старикан». Уилл, совсем не расстроившись, усмехнулся и произнес: «Хорошо, тогда буду ждать, ха-ха. Но, приятель, ты разве только что не сказал, что я молод?» Ван Ян следом рассмеялся. «Ну ладно, это были всего лишь слова утешения. Чувак, ты старый». Оба человека еще немного весело поболтали и закончили телефонный разговор. Отложив мобильник, Ван Ян подложил под голову руки и стал любоваться чарующим плаванием Джессики неподалеку. Та сделала один круг, подплыла к краю бассейна, оперлась руками о плитку и, часто дыша, промолвила: «Ян, спускайся, вместе поплаваем». Ван Ян, взглянув на солнце в небе, улыбнулся: «Мне пока неохота, я позагораю немного». ГМ, Джессика провела рукой по мокрым волосам, от лба к затылку и, когда дыхание восстановилось, внезапно воодушевилась, сказав: «Я хочу побить личный рекорд по задержке дыхания, помоги мне засечь время. На этот раз я долго продержусь под водой». Ван Ян кивнул. Ныряние было ее любимым занятием, ей всегда нравилось этим заниматься. Взяв мобильник и пощелкав по нему, Ван Ян сообщил: «Можешь начинать. 3, 2, 1, пошла». Едва он замолк, как Джессика сделала глубокий вдох, надула щеки, присела и погрузилась в воду. Одна секунда уходила за другой, водная поверхность бассейна была абсолютно спокойной, без единой ряби. Ван Ян посмотрел на таймер в телефоне. 2:19. Он с улыбкой произнес: «Эй, Джесси, почти 3 минуты. Новый рекорд, Джесси. Ты же не потеряла сознание в воде?» Он немедленно принял сидячее положение и присмотрелся. У края бассейна вдруг раздался всплеск воды. Наружу высунулась красивая шатенка. Она то жадно глотала ртом воздух со скривившимся лицом, то кашляла. «Сколько?» — с трудом спросила она. «Полчаса, новый рекорд Гиннесса», — неестественным тоном произнес Ван Ян и, заметив, в каком она жалком состоянии, с раздражением громко сказал: «Красавица, почему так не щадишь себя? Ты одержима, как Голлум кольцом. Это опасно». Джессика, хлопая глазами, которым стало неприятно от воды, спросила: «Так сколько в итоге?» Ван Ян закатил глаза в фирменной манере Джессики и, бросив взгляд на мобильник, сказал: 3:13. Джессика тут же вскрикнула и расплылась в восторженной улыбке, быстро пробормотав: «Так и знала, что побила рекорд, аж на 20 секунд. Боже, надо еще раз попробовать. Хотя нет, сперва покажи телефон, я сфотографирую рекорд на память». «Нет, я удалил». Ван Ян ловким движением пальцев обнулил таймер, после чего встал, снял футболку и сказал: «Есть у меня один способ, как заставить тебя нырнуть на 20 минут». Джессика пришла в недоумение. «Что за способ?» Ван Ян, хихикнув, ответил: «Сейчас спущусь, узнаешь». Стремительно пробежал пару шагов и прыгнул в бассейн, затем с шумом резко поднялся столб воды и раздался звонкий смех. Лето мало-помалу приближалось к завершению. Когда закончилась прокатная неделя со 2 по 8 августа, прояснились результаты бокс-офиса за первую неделю последнего месяца лета 2002 года. На первом месте североамериканского рейтинга, как и ожидалось, расположился собравший больше 100 миллионов за 3 дня район 9, а за оставшиеся 4 дня он собрал еще 28-13 миллиона. В общей сложности 3550 кинотеатров принесли ему 131 миллион. Если рассчитывать по билету стоимостью $9 то уже примерно 13 миллионов зрителей Северной Америки посмотрели район 9. Знаки продолжали занимать второе место, общие сборы составили 34,67 миллиона. Далее в рейтинге по порядку шли Остин Пауэрс 3,27,64 миллиона, Мастер перевоплощения с 10,37 миллиона и Мартин Лоуренс, живьем с 6,87 миллиона. Район 9 со 131 миллионом дерзко разгромил бокс-офис на этой неделе, задушил знаки и остальные новые фильмы. Сумма в 131 миллион считалась ошеломительной, а все потому, что картина имела рейтинг R, а в настоящее время самым кассовым в Северной Америке фильмом с рейтингом R являлся комедийный боевик 1984 года «Полицейский из Беверли-Хиллз», который за 30 недель проката заработал 234 миллиона. Если учесть инфляцию, то получалось еще больше. Но, похоже, звание самого кассового фильма с рейтингом R скоро перейдет к другому. Об этом говорили мощные отзывы, демонстрируемые районом 9. Главное, чтобы на второй неделе проката фильм нормально себя проявил. На втором месте в списке самых кассовых фильмов с рейтингом R находился «Изгоняющий дьявола» 1973 года с 232 миллионами. На третьем месте «Спасти рядового Рейна» 1998 года с 216 миллионами. На четвертом месте «Терминатор 2». «Судный день» 1991 года с 204 миллионами, на пятом месте «Гладиатор» 2001 года со 187 миллионами, на десятом же месте находилась «Матрица» 1999 года со 171 миллионом. В первой десятке были только две научно-фантастические картины «Терминатор 2» и «Матрица», а совсем скоро одно название изменится в этом списке. Бесчисленные киноманы по всей Северной Америке в эту неделю пребывали в подавленном, грустном настроении. То же самое касалось и зрителей из 40 с лишним стран и районов. Пока они на разных языках ругались при обсуждении «Волшебного юноши», «Фуцк», «Вердамт», «Малдита», «Цзза», «Чертов», зарубежный бокс-офис района 9 тоже стремительно рос. Если что, в китайском тексте так и было по-русски написано «Чертов», зарубежный прокат уже принес 187 миллионов долларов, в Великобритании было заработано 16,14 миллиона, в Германии – 14,63 миллиона, во Франции – 12,35 миллиона, в Гонконге – 3,1 миллиона. Район 9 почти везде лидировал по сборам и стал лидером мирового проката с 318 миллионами. Если спросить сходивших с ума от депрессии и ругавшихся киноманов, понравился ли им фильм, то, судя по тому, что на главной странице IMDb-оценка остановилась на 8-9, число проголосовавших выросло до 203-265 пользователей, в топ-250 стояла оценка 8-8, а на Rotten Tomatoes в итоге было 90% свежести среди зрителей. Кажется, ответ становился очевиден. Это пленительный фильм, классическое произведение, противостоящее Голливуду, идеальное во всех отношениях. Дэвид Стрэттон из газеты «The Australian». Шокирующее кино, которое, точно ураган, захлестнет ваше сердце и мозг и даст пищу для размышлений. Штефан Шнайдер из немецкой газеты «Rheinische Post». Пропитанная глубокими мыслями классическая классика, Ши Ци из гонконгской газеты «Минбао». Наблюдая за тем, как весь мир восторгается тем, какой район 9 интересный и потрясающий, киноманы и фанаты из материкового Китая испытывали необычайное нетерпение. Хотя все знали, что авторы надеялись выпустить район 9 сразу в китайских кинотеатрах, однако это не удалось сделать из-за цензуры. Пусть даже фильм завезут во второй половине года, он, будучи одним из 20 импортных картин 2002 года, вынужден будет прождать своей очереди несколько месяцев. Самым раздражающим было то, что в условиях отсутствия системы рейтингов, в целях защиты психики молодежи, скорее всего, выйдет урезанная версия. Чтобы заранее посмотреть этот шедевр на больших экранах, многие располагавшие возможностями киноманы организовывали туристические группы и ехали в Гонконг, пусть даже и требовалось похлопотать над оформлением кучи документов для прохождения таможни. Глава 169. Торжественное представление. Волшебный режиссер Ван Ян, отлично, вот так, красавец. В студии то и дело раздавались щелчки фотоаппарата, фотограф Майк Грифф делал снимки. А стоявший перед белым фоном Ван Ян принимал позы и менял выражение лица в соответствии с его требованиями. Майк повернулся к находившемуся сбоку работнику и сказал: «Поставь возле Яна ту кинокамеру, после сделаем еще несколько снимков». Вскоре Ван Ян положил руку на черную кинокамеру и, глядя на фотографа, с улыбкой вымолвил: «Майк, я снимаю тебя». Майк, продолжая фотографировать, ответил: «Давай, только, Ян, можешь добавить больше серьезности? Знаешь, ты в последнее время со своим районом 9 очень серьезен». «Я так не считаю, в последнее время я постоянно навеселе», с легкой улыбкой пожал плечами Ван Ян. Чего ему не хотелось, так это становиться таким серьезным, поэтому он договорился, что будет не в костюме, сейчас на нем была модная молодежная одежда. «Тогда добавить крутости, будь крутым», — предложил Майк. Ван Ян все-таки по его просьбе изменился в лице, как-никак это пойдет на обложку журнала, а Майк являлся профессионалом. Он холодно произнес: «Окей, крутость мне по душе». В данный момент проводилась фотосессия для обложки нового выпуска еженедельника «Тимми», который выйдет через 2 недели. Это также будет второй раз, когда Ван Ян попадет в «Тимми». Для него, впрочем, стало легкой неожиданностью это приглашение. Если бы его пригласили журналы «Пиопли» или «Ванита Фаер», в этом не было бы ничего удивительного, но «Тимми» всегда был крутым для него. Почему именно сейчас прислали приглашение? Потому что «Район 9», скорее всего, станет самым кассовым фильмом с рейтингом R, потому что фильм вызвал ночные кошмары у многих людей. Как бы там ни было, Ван Ян принял приглашение, поскольку это была хорошая возможность еще лучше раскрутить «Район 9». Но по мнению Майка Грива и других людей, попадание волшебного юноши на обложку «Тимми» – вполне закономерное событие, иначе быть не может. Он впервые оказался на обложке этого журнала в сентябре 1999 года за счет колоссального успеха классного мюзикла и вызванного фильмом общественного резонанса. Вдобавок его называли феноменальным волшебным режиссером. В то время на обложке «Тимми» был слоган «Следующий король мира». С тех пор прошло 3 года. Мальчик с цифровой видеокамерой уже давно проявил себя, и общественность его признала. Он не станет вторым Джеймсом Кэмероном, вторым Стивеном Спилбергом, вторым Робертом Земекисом. Он просто станет еще одним великим режиссером, волшебным режиссером Ван Яном. В течение 3 лет у него хватало причин, чтобы попасть на обложку «Тимми». Будь то снятый в 20 лет классический биографический фильм «В погоне за счастьем», всколыхнувшая общественность Джуна или номинация на «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Но этого так и не произошло. А сейчас возник шедевр под названием «Район 9», погрузивший весь мир в депрессию. Пропавший на 2 года волшебный юноша возвратился с шумом. Глубокомысленный, великий, самый кассовый фильм с рейтингом R. Главные редакторы «Тимми» больше не могли оставаться равнодушными, иначе как это издание до сих пор могло называть себя хранилищем истории? «Когда ты впервые что-либо снял?» Журналист Деннис Уоллер и Ван Ян сидели на диване в приемной. Деннис второй раз брал интервью у этого юного режиссера, но, если в прошлый раз вопросы были по типу «Как чувствуешь себя после успеха? Какие планы на будущее?», то теперь его, похоже, интересовали детство и взросление волшебного юноши. Это было биографическое интервью. Ван Ян и сам сразу приободрился. «Впервые что-либо снял?» В голове всплыли старые черно-белые изображения. Мальчик повсюду гулял с маленькой камерой. При воспоминании забавных случаев из прошлого, он невольно улыбнулся. «Как такое можно забыть?» Он, глядя на Денниса, ответил: «В 12 лет снимал на камеру Супер 8 всякую всячину типа прохожих на улице. В то время еще не было цифровых камер, так что меня изначально называли мальчиком с Супер 8». Услышав последнюю фразу, Деннис рассмеялся. Знавшие про волшебного юношу люди, разумеется, были в курсе о цифровом кино и паранормальном явлении. Эти две вещи символизировали его, с их помощью состоялся его дебют. Деннис быстро записывал в блокнот информацию, с улыбкой комментируя: «Кажется, уже появился слоган для нового выпуска еженедельника». Взяв чашку кофе и сделав глоток, Ван Ян с ностальгическим выражением лица ухмыльнулся и произнес: «Я к тому времени уже несколько лет мечтал стать режиссером, а ту камеру Супер 8 я купил на блошином рынке, модель Низа 148 XL, с белым корпусом и черным объективом, крутая вещь, а еще купил 2 кассеты с 8-миллиметровой пленкой, боже, на это ушли все мои сбережения, $300. Ван Ян, посмеиваясь, покачал головой и, вспоминая былое возбуждение, сообщил: «Сейчас мне кажется, что меня надули, но я тогда был очень-очень рад и взбудоражен, ух». Он сделал жест, будто держит камеру в руках. С появлением этой штуки я мог стать режиссером, мог снимать кино. Все мои сбережения и надежды были туда вложены, а потому я намеревался как следует потрудиться. Я придумал историю, позвал несколько одноклассников, а потом... И что в итоге? Камера сломалась, нахмурившись, осведомился Деннис. Ван Ян уныло кивнул, сказав: «После нескольких дней съемок в ней раздался треск, и она сломалась. Думаю, она всегда была сломанной. Мне повезло, что она проработала хотя бы несколько дней». Деннис показал сочувственную улыбку и спросил: «И что же ты сделал? Пошел чинить или обратился к родителям?» «Нет, я не люблю просить помощи у родителей», — улыбнулся Ван Ян. В тот момент ему и впрямь пришлось несладко, весь его энтузиазм был подавлен. Он, вздохнув, произнес: «Я остался без денег, поэтому решил сам починить. Я подумал, что если разобрать камеру и покопаться в ней, то станет лучше, но в результате только сделал хуже. Было очень обидно». Деннис с интересом спросил: «А то видео, снятое на Супер 8, еще осталось? Остались те две кассеты с твоей настоящей дебютной работой? Они бы дорого стоили». Ван Ян усмехнулся и кивнул: «Все в Сан-Франциско. Хотя я и ненавижу эту дебютную работу, я не стал ничего выкидывать». Деннис, быстро записывая информацию, сказал: «Значит, съемками ты начал заниматься давным-давно». Ван Ян опять кивнул. «Впоследствии, когда мне хотелось что-нибудь снять, я брал Супер 8 на прокат. У меня записаны кое-какие короткометражки на 8-миллиметровую пленку», — он пожал плечами. «А дальше вышло паранормальное явление. Как опишешь свое детство?» — задал новый вопрос Деннис, заметив, что разговор на эту тему завершился. Ван Ян, подняв глаза кверху и задумавшись, произнес: «Хм, мое детство, то есть промежуток времени до 12 лет, описание тут короткое. Это отсутствие Супер 8, ха-ха». Он посмеялся и все-таки подробно ответил на вопрос: «Ладно, детство у меня было беззаботное, занимался кунг-фу, каждую неделю смотрел кино, играл в баскетбол, гулял, а еще дрался. Знаешь, в школе всегда есть какие-нибудь изверги, которые издеваются над другими, но, уж извините, я их не боялся. Когда я учился в школе, подобные негодники обычно били меня по голове», — с опаской вспоминая, посетовал Деннис и спросил: «Получается, у тебя было абсолютно счастливое детство?» Ван Ян изумленно вытаращил на него глаза. «У всех в детстве бывает что-то, что его раздражает и огорчает, и я не исключение, но могу сказать, что я рос в радости». «Хорошо, в таком случае», — кивнул Деннис и заговорщическим тоном с улыбкой спросил: «Какую роль сыграла Джессика в твоем детстве?» Когда Ван Ян впервые давал интервью журналу «Тиме», то поведал об их с Джессикой взаимоотношениях в детстве. В то время все считали, что пара скоро расстанется, а теперь уже прошло больше 3 лет. Опрашивая Ван Яна во второй раз, Деннис не забыл опросить его на эту тему. «О!» — воскликнул Ван Ян, будто его ударили током, строго выпрямился и сказал: «Какую роль? Не знаю, мне надо хорошенько подумать над этим вопросом, а не то еще рассержу или обижу ее. Приятель, эти слова не записывай». Деннис, захохотав, немедленно приподнял правую руку, сжимавшую шариковую ручку. «Не беспокойся». Ван Ян поразмыслил и серьезно произнес: «У нее была очень важная роль, это она давала мне еще больше поводов лезть в драки. Люблю ее». Оба человека рассмеялись. Ван Ян указал на блокнот Денниса, сказав: «Так и запиши. И еще, Джесси в то время была моей самой близкой подругой, у нас не было секретов друг от друга, но потом она перевелась в другую школу и уехала, это меня жутко взбесило». Вспомнив, как он тогда ошибочно подумал, будто она не считает его своим другом, он невольно насупился. Как она могла уехать? Она просто внезапно пропала, ничего мне не сказав, не оставив никакого сообщения. «И такое было?» — Деннис с любопытством спросил. «Как же так получилось?» Ван Ян развел руками. «Во всем был виноват один мерзавец», — он с улыбкой промолвил. «Кстати говоря, похоже на случай Викуса и его жены. На самом деле она оставила мне прощальное письмо, но один мерзавец украл его, а я ничего об этом не знал. Затем я всегда задавался вопросом: за кого принимала меня эта девочка? За мелкого прохожего? За идиота? Это было одно из нерадостных событий моего детства». «Так вот почему ты так обошелся с Викусом и его женой?» — нахмурившись, спросил Деннис и быстро записал услышанное. Ван Ян пожал плечами. «Возможно, но Викус пострадал куда сильнее, чем я. Дэнни согокнула и с серьезным видом задал ключевой вопрос. «Как, по-твоему, детство повлияло на тебя?» На его лице отразилось восхищение. «Кроме как волшебный, мы не знаем, какое определение следует дать тебе. Ты способен снять жизнерадостный, заражающий молодежной энергетикой классный мюзикл. Трогательный, сентиментальный, не дающий отказаться от своей мечты фильм в погоне за счастьем и теплую, забавную Джуна. Эти работы такие приятные, но район 9 гнетущий, точно кошмар, а паранормальное явление может до смерти напугать. На самом деле каждый человек сложен и уникален, нелегко дать точное определение кому-либо. Сталкиваясь с разными вещами и явлениями, ты испытываешь разные чувства. К тому же в 20 лет ты мыслишь вот так, а в 25-30 лет у тебя меняется мировоззрение». Ван Ян призадумался и продолжил. «Мне нравится за счет разных историй становиться другим человеком и получать новый опыт. Хех, чем-то похоже на актерскую профессию, не правда ли? Прекрасное, счастливое детство влияет на то, что в тебе будет больше оптимизма, чем пессимизма». Не прошло и несколько дней после эксклюзивного интервью Ван Яна для Тими, как завершилась прокатная неделя с 9 по 15 августа. На второй неделе августа вышло еще три новых фильма. Криминальный боевик 3X бюджетом 70 миллионов от Sony, комедийный боевик «Дети шпионов 2» бюджетом 38 миллионов от независимой кинокомпании Dimension Films и детективный боевик «Кровавая работа» бюджетом 50 миллионов от Warner Bros. Три боевика, вышедшие в 3374, 3307 и 2525 кинотеатрах соответственно, явно имели огромные амбиции и, по-видимому, намеревались захватить рынок в конце лета. В свою первую неделю проката они заработали 35-21 миллиона, 15-75 миллиона и 8-94 миллиона соответственно и заняли второе, четвертое и шестое места в еженедельном рейтинге. На пятом месте находилась комедия «Остин Пауэрс 3» с 10-44 миллиона, на третьем месте «Знаки» с 20-85 миллиона. В течение последних двух недель критикам и рядовым зрителям очень нравилось применять слова «банальный», «скучный», «топорный» к новым фильмам, включая вышедшие на этой неделе три боевика. Им также нравилось применять слова «оригинальный», «потрясающее», «великолепный» к одному фильму. То был лидер североамериканского проката, задушивший три новых боевика в 3758 кинотеатрах и классифицировавшийся как научная фантастика, триллер, драма и боевик. Район 9 от волшебного юноши. На этой неделе число кинотеатров увеличилось на 208 штук. Фильм продолжал с ураганной мощью захлестывать Северную Америку и заставлять еще большее количество зрителей выкрикивать бранное слово. Фуцк. На главной странице ИМПИ в топ-250 по-прежнему были оценки 8-9 и 8-8 соответственно. Зато на Rotten Tomatoes оценка зрителей упала до 87% свежести, поскольку некоторые возмущенные и психанувшие киноманы давали фильму ползвезды. Как же я сожалею, что посмотрел этот фильм. У меня такое чувство, будто я съел гнилое яблоко, в котором уже завелись личинки мух. И что самое ужасное, эти чертовы личинки до сих пор шевелятся в животе. Написал такой комментарий Алан К., поставивший ползвезды. А поставивший одну звезду ИНВ обрушил свой гнев непосредственно на режиссера. Волшебный юноша хочет заставить весь мир вместе с ним отведать вкус тюремного заключения. Настоящая сволочь. Посреди похвальных и недовольных голосов район 9 за вторую неделю в свою копилку положил 74,38 миллиона. Общие сборы в Северной Америке составили 205 миллионов. Эта сумма возвела район 9 на четвертое место в списке самых кассовых фильмов с рейтингом R. Первые три места занимали картины со сборами в 234 миллиона, 232 миллиона и 216 миллионов. Судя по нынешней ситуации, район 9 непременно займет первое место, на это потребуется еще одна неделя. Количество рецензий критиков на Rotten Tomatoes уже увеличилось до 240 штук. Из них 10 рецензий были отрицательные, 230 положительные, благодаря чему получилось 95% свежести среди всех критиков и 95% среди топ-критиков. За что мне не нравится район 9, так это за его ужасно смехотворный мир. Люди и инопланетяне там одинаково глупые. Кроме того, если бы такое случилось в реальной жизни, волшебный юноша, что проживает в Беверли-Хиллз, первым бы стал с отвращением плеваться на креветкоподобных инопланетян. Майкл Фокс из Балтимор-Сан. Район 9 походит на монстра с восемью ногами. Он вроде бы хочет рассказать обо всем подряд, но по итогу ничего не говорит. Это комедия, в которой нет ничего забавного. Кайл Смит из Нью-Йорк Пост. Но восторженные отзывы, имевшие безусловное превосходство, заглушали все эти насмешки, подобные комариному писку. После просмотра летних новинок «Район 9», «Своевременный антидот», Дэвид Хоффман из «Сан-Франциско Кроникл». Самая душераздирающая и убедительная классическая научно-фантастическая притча. Я говорю про «Планету обезьян» 1968 года и «Район 9» 2002 года, Скотт Мантц из «Висит Холливуд». Если ищешь фильм, который бы всколыхнул твои сердце и душу, человек, тогда смотри «Район 9», Кен Ханки из «Movie Signal». Естественно, и зарубежный прокат «Района 9» принес прибыль за вторую неделю. Зрители из 40 с лишним стран и районов потратили еще 104 миллиона долларов. Общие сборы за рубежом за две недели составили 291 миллион. Мировой прокат в общей сложности принес 496 миллионов. Благодаря этому обновился личный рекорд Ван Яна по мировому бокс-офису. Из его предыдущих четырех фильмов самым кассовым являлся классный мюзикл с 411 миллионами, а сборы «Района 9» еще продолжали расти. Помимо вступления в клуб людей, заработавших 2 миллиарда долларов в мире своими фильмами, Ван Ян в скором времени собирался добиться новых режиссерских званий и рекордов, например, самый молодой режиссер фильма, заработавшего 500 миллионов, самый молодой режиссер фильма, заработавшего 600 миллионов. И немало СМИ кричало о самом молодом номинанте на «Оскар» за лучшую режиссуру. Все видели, как критики горячо превозносят «Район 9». Отсюда вытекал вопрос, который многих интересовал. Как себя проявит шедевр «Район 9» в следующем году на 75-кратной церемонии вручения премии «Оскар». Но, прежде всего, в каких номинациях он, будучи культовым фильмом и научной фантастикой, будет выдвинут? Лучшие визуальные эффекты, лучший звук. Оскар в течение нескольких десятилетий с помощью этих технических наград прогнал многие выдающиеся научно-фантастические фильмы. Неужели и «Район 9» ждет та же судьба? Но те СМИ, что еще в прошлом году твердили: «Боимся, в конфете не окажется начинки с лучшим режиссером, получение номинации уже будет огромным чудом», теперь говорили совсем по-другому. «Район 9» непременно станет большим фаворитом «Оскара» в следующем году, он достоин этого. Не может же музыкальное сопровождение, прекрасно подчеркивающее душевную боль, напряжение и горе, оставить старческие уши жюри «Оскара» равнодушными? Не может же гениальная игра Роберта Дауни-младшего, доводящая до слез, оставить их старческие глаза сухими? Не может же трагичный, блестящий сценарий, основанный на превращении Кафки, не растрогать их старческие сердца? Что касается лучшего фильма и лучшего режиссера, коим волшебному юношу суждено стать, то развлекательный раздел «Яха» повел себя еще более пылко и провел рациональный анализ. За последние годы действительно вышло много шедевров, их идеи имели огромное значение для научной фантастики, например, «Терминатор 2», «Матрица». Некоторые из этих работ были коммерческими фильмами, неудивительно, что их оставили за порогом «Оскара». А «Матрица», повествовавшая о виртуальной реальности, не затрагивала мейнстримные темы, за которые любили давать награды. Но «Район 9», несмотря на оригинальность, располагал множеством мейнстримных тем. На протяжении всего фильма рассматривалась человеческая природа, включая ее добрые и злые стороны. Также поднималась другая любимейшая тема «Оскара» – антирасизм. А еще, если покопаться поглубже, можно было обнаружить, что затрагивались такие темы, как привычки человеческого общества, свобода, антимилитаризм. Таким многообразием тем фильм и поражал. «Район 9» словно щедрый фуршет. Ты можешь отведать человеческую натуру, можешь попробовать антирасизм, там много всевозможных деликатесов. Чарльз Хьюитт из журнала «Эмпире». Почему я это советую? Каждый обязан сходить в кинотеатр и посмотреть «Район 9», чтобы сделать этот мир лучше. Крис Бейбл из Movie Market, редактор развлекательного раздела «Яха», рецензировал: «Район 9», вне всякого сомнения, великое произведение, заслуживающее соответствующих номинаций. Я говорю про лучшие фильмы лучшего режиссера. Вот только псевдодокументальный стиль, где трясется камера, сумасшедшие насилие и кровь, присущие фильмам категории «Б», жанр научная фантастика. Каким бы шедевральным ни был фильм, по-прежнему существовали эти оскаровские запреты. В таком случае сумеет ли район 9 помочь научной фантастике спустя 20 лет после инопланетянина 1982 года, за счет пришельцев, вернуть номинацию на Оскар за лучший фильм? Сможет ли 23-летний волшебный юноша вслед за Стэнли Кубриком, Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом стать четвертым номинантом на Оскар за лучшую режиссуру благодаря научно-фантастическому фильму «Жизнь как коробка шоколадных конфет»? Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется, закончил в конце редактор Yahoo прошлогодними словами Ван Яна и словами матери Форреста Гампа. Однако, наблюдая, как район 9 вот-вот станет самым кассовым в Северной Америке фильмом с рейтингом R и какие у него мировые сборы, словно никаких других картин больше не шло в прокате, некоторые СМИ начали шутить. Общеизвестно, что Оскар недолюбливает слишком кассовые фильмы. Если волшебный юноша хочет номинироваться на лучшего режиссера, пусть немедленно убирает район 9 с проката. Этого, естественно, не могло произойти. Летние деньки стремительно пролетали, завершилась прокатная неделя с 16 по 22 августа, а вслед за началом нового семестра в некоторых учебных заведениях, общий североамериканский бокс-офис снизился на 23,5% по сравнению с прошлой неделей и составил всего лишь 162,17 миллиона. Наименьшую кусок этого большого торта получил вышедший в повторный прокат «Умберто Д. 1952 года» от компании «Риззоли Филм», заработав $653 в одном кинотеатре и расположившись на 125-м месте в рейтинге. Первое место по-прежнему занимал район 9, заработавший 48,67 миллионов в 3770 кинотеатрах и продолжавший узурпировать августовский кинорынок. Вот уже третью неделю подряд, с 2 по 22 августа, он являлся лидером проката. На втором и третьем местах расположились 3X с 20 153 400 долларами и только что вышедшая «Голубая волна» с 19 948 700 долларами. В «Голубой волне», спортивной драме бюджетом 25 миллионов, главные роли исполнили Кейт Босуэрт и Мишель Родригес. Ван Ян как близкий друг отправил Мишель СМС с поздравлением. Далее на четвертом месте были знаки с 15,67 миллиона. 48,67 миллиона увеличили общие сборы района 9 в Северной Америке до 253 миллионов. Фильм официально обошел полицейского из Беверли-Хиллз, у которого было 234 миллиона, и стал самым кассовым фильмом с рейтингом R в Северной Америке. Конечно, если учесть инфляцию, то в настоящее время район 9 еще нельзя было признать настоящим победителем, но эта сумма была заработана им всего лишь за 3 недели проката. Профессиональные аналитики Flame Films предсказывали, что итоговые сборы района 9 в Северной Америке остановятся на отметке между 320 и 350 миллионами. Но у полицейского из Беверли-Хиллз не было 358 миллионов за 3 недели зарубежного проката, его общие сборы за рубежом составили 81,6 миллиона. Район 9 за третью неделю зарубежного проката заработал 67,12 миллиона, 358 миллионов за рубежом и 250 миллионов в Северной Америке. В мировом прокате картина собрала уже в общей сложности 608 миллионов. Возможно, в недалеком будущем креветкоподобные гуманоиды увеличат общий бокс-офис до 700 миллионов. Такого же мнения придерживались аналитики Flame Films и аналитики конкурирующих кинокомпаний. Хороший фильм вкупе с вирусным маркетингом вновь одержал полную победу. 22 года, самый кассовый фильм с 608 миллионами, 5 режиссерских работ, заработавших в общей сложности 2,1 миллиарда, то есть в среднем каждый фильм заработал по 420 миллионов. Эти безумные цифры вместе приравнивались к волшебному юноше. Количество его фанатов, разумеется, быстро росло, каждый день росло и количество просмотров у его блога, интернет-пользователи были со всех уголков мира, они оставляли ему комментарии на разных языках. «Йоу Ариса Амазинг», «Илови Йоу Рмовие», «Сан Йоу Гивимеа Кис», «Илови Йоу», «Тейрис Гранди». Пока развлекательные СМИ наперебой сообщали об этом невероятном реалити-шоу, в продажу поступил свежий выпуск «Тимми», на обложке которого красовался стоявший за кинокамерой Ван Ян в рубашке и джинсах. А редакторы еженедельника, поразмыслив, в итоге все-таки выбрали самое известное его прозвище. На обложке была следующая ознакомительная надпись: «Эмэр Магитс Йоунг». Облокотившаяся о спинку тканевого дивана Джессика с жадностью читала эксклюзивное интервью Ван Яна для Тимми, как вдруг заметила информацию про себя. В глазах пробежал огонек. А когда она закончила читать, то подняла голову и с веселым видом спросила Ван Яна, игравшего с Дэнни. «Ян, ты тогда сильно рассердился, я говорю про свой внезапный отъезд». «Что?» Ван Ян обернулся и окинул ее взглядом. Увидев, что ее лицо сияет улыбкой, он тоже невольно улыбнулся, а потом нахмурился и спросил. «Ты радуешься?» Джессика игриво заводила глазами и кивнула. «Да, я очень рада». То, что он тогда рассердился, говорило о том, что ему было не плевать на нее. Если бы он остался равнодушным, за кого же он тогда ее принимал? Она с любопытством спросила. «Ты меня называл какими-нибудь плохими словами? Ха-ха, кажется, есть еще кто-то, кому хочется, чтобы его обругали». Ван Ян со смехом похлопал Дэнни по голове, после чего направился к дивану, говоря: «Ага, пожалуй, называл. Я уже и забыл, но как только ты заговорил об этом, то сразу вспомнил. Я тогда каждый день ругался. Чертова ее тассица». «Яссица». Джессика сперва растерялась, но в следующий миг не удержалась от смеха и стукнула журналом Тимми, усевшегося рядом Ван Яна, сказав: «Гаденыш». «Но, ха-ха», она, еле сдерживая смех, стиснула зубы. «Я тоже часто ругалась. Чертов. Хаем». Воспользовавшись тем, что она задумалась, Ван Ян пожал плечами и с улыбкой вымолвил: «Яссица». Глава 170. Вызывающая зависть Flame Films. Приближался сентябрь, и лето подходило к концу. Учащиеся начинали возвращаться к учебе. Пляжи Санта-Моники заметно опустели. В этом приятном приморском городе размещались штаб-квартиры многих кинокомпаний. Среди них была и находившаяся в последнее время в центре всеобщего внимания Flame Films. В многоэтажном здании офиса Flame Films каждый сотрудник работал под радостные голоса и смех. Всю компанию переполнял восторг. Люди были очень довольны своей работой благодаря щедрым зарплатам и прекрасным перспективам компании. К тому же в этом году наблюдался резкий рост доходов их организации, что непременно означало немалую премию в конце года. Так или иначе, вне зависимости от того, сможет ли район 9 получить номинацию на Оскар или выиграть какую-то награду, Flame Films сейчас и так уже добилась колоссального успеха. На производство фильма ушло 100 миллионов, точнее 97,83 миллиона, а расходы на рекламу по всему миру, создание копий пленки, транспортировку и другие мелкие затраты составили примерно 60 миллионов, то есть в общей сложности ушло 160 миллионов, что было немаленькой суммой. Однако, учитывая, что за три недели в мировом прокате было заработано 606 миллионов, бояться было нечего. Самый кассовый фильм с рейтингом R. Председатель правления снова содрал денег. Какую же прибыль в конечном счете принесет район 9 Flame Films? Если в мире будет собрано 700 миллионов, Flame Films достанется как минимум 300 миллионов. Можно заранее предположить, что DVD будут пользоваться высоким спросом, поскольку были положительные отзывы и высокие кассовые сборы. Тем более это был культовый фильм, а поклонники культового кино любят коллекционировать DVD. Кроме того, CD с саундтреком, права на показ по телевидению. Получался соблазнительный склад с золотом. Одно лишь было обидно. Это склад с золотом, а не золотой рудник, из которого можно было бы долго извлекать огромную выгоду. Все сотрудники Flame Films узнали от своего председателя правления, что он не собирается снимать продолжение района 9, по крайней мере, пока не собирается, а лет через 10, может и задумается над продолжением. Никто этому не удивился. Это было в стиле председателя правления, он всегда предпочитал новое старому. Прежде все считали, что трилогия «Классный мюзикл» заключит его в рамки статуса «Волшебный детский режиссер», а в результате он стал развиваться в разных направлениях. «Волшебный ребенок» превратился в «Мистера Волшебного». Еженедельник Тимми с Логаном на обложке как бы выразил свое мнение. «Волшебный юноша, добро пожаловать в клуб великих режиссеров». Кто такой великий режиссер? Если смотреть с точки зрения полномочий, то это полный контроль над производством фильма, включая подбор актеров, внесение корректировок в сценарий, определение приемов съемки. И что более важно, контроль над монтажом. Какой будет театральная версия фильма, показанная в кинотеатрах, обычно решают продюсеры, ножницы находятся у них, у монтажера и даже у знаменитой кинозвезды, исполнившей главную роль. Занимающийся вместе с ним монтажом режиссер зачастую может лишь в беспомощном гневе закричать: «Приятель, послушай меня, моя смонтированная версия лучше». А потом продюсер ему скажет: «Хорошо, отлично, поместим ее на DVD». Лучше ли режиссерская версия? Не факт, бывает так, что театральную версию жестко критикуют, а режиссерская становится классикой. А бывает и так, что театральную горячо нахваливают, а от режиссерской плюются. Как бы там ни было, у великого режиссера есть право самостоятельно распоряжаться монтажом, им лично определяются театральная и режиссерская версии. Таких людей немного. Стивен Спилберг, Джеймс Камерон, братья Коэны, Квентин Тарантино, Тим Бертон. А режиссеров, у которых в каждом фильме было право распоряжаться монтажом, во всем Голливуде можно по пальцам пересчитать. Разумеется, ситуация с Ван Яном была специфическая. Он являлся и единоличным инвестором, и продюсером, и режиссером. Можно сказать, что каждый его фильм, вне зависимости от бюджета, являлся независимым кино, поэтому он всегда мог наслаждаться правами великого режиссера. Но звание великого режиссера еще требует одобрения со стороны СМИ и общественности. Все просто, необходимо ослепительное для истории кинематографа классическое произведение. Паранормальное явление и классный мюзикл попали в историю кинематографа и стали одними из символов 98-го и 99-го годов, но все равно не дотягивали до нужной планки. В погоне за счастьем и Джуна не могли считаться единственными и неповторимыми, к тому же не имели неконтролируемой масштабности. Зато «Район 9» стер все барьеры. Горячая похвала в среде критиков, попадание в десятку лучших фильмов по версии IMDb с оценкой 8.8, 600 миллионов долларов в мировом прокате, научно-фантастическая классика, которая, по всеобщему мнению, не наблюдалась много лет. А еще личный суммарный бокс-офис в размере 2,1 миллиарда, то есть в среднем 420 миллионов на каждый фильм. Сейчас Ван Ян, несмотря на юный возраст, уже стал великим режиссером для киноманов, но вместе с тем он был самым зеленым, самым неубедительным человеком, которого проще всего было выбить из ряда великих режиссеров. Не хватает второго классического произведения, не хватает различных режиссерских наград, слишком юн, из-за чего, скорее всего, успех вскружит ему голову, приведет к поражению и он станет режиссером одного фильма, как Роберт Дауни-младший, затеряется на жизненном пути, резко очнется лишь с наступлением средних лет и вновь начнет карабкаться к вершине успеха. Этих причин было предостаточно. По мнению СМИ и общественности, ему придется пройти еще длинный путь, прежде чем за ним прочно закрепится статус великого режиссера и звание мистера волшебного. А классный мюзикл, благодаря которому он стал волшебным ребенком, был завершен Сарой Шугарман. Первый фильм заработал в мире 411 миллионов, второй – 221 миллион, третий – 257 миллионов. Трилогия в общей сложности заработала 889 миллионов в прокате, также был значительный доход от мерча. Классный мюзикл в течение последних нескольких лет являлся стабильным золотым рудником, но по завершении трилогии этот золотой рудник, похоже, был весь ископан. Киносерия, приносящая в течение долгого времени прибыль, чрезвычайно важна для кинокомпании, а для многих независимых кинокомпаний это пища на всю жизнь. На такую киносерию можно неизменно опираться 10 лет, пока она никому не надоест или пока ее окончательно не испортит. Если говорить про крупные студии, то Warner Bros. Развивала серию по Гарри Поттеру, Sony недавно испортила «Людей в черном», зато получила «Человека-паука». 20-х Ацентуры Fox располагала приквелами «Звездных войн» и «Людьми X». У независимых кинокомпаний тоже имелись свои козыри. У Netflix Cinema были «Властелин колец» и «Час пик», у Dimension Films – «Очень страшное кино» и «Крик». Также они собирались намертво вцепиться в «Детей шпионов». Но Flame Films на сегодняшний день не хватало такой продолжительной и мощной киносерии. Разумеется, мультфильм «Ледниковый фильм» был не в счет, но «Похмелье» вполне могло стать новым золотым рудником Flame Films. Пусть даже фильм выйдет только на Рождество, вся компания была уверена в нем и в своем председателе правления, даже уже обсуждала продолжение, однако председатель правления по-прежнему не будет режиссировать сиквел. Несмотря на отсутствие киносерий, Flame Films за счет «Лапочки», «Ледникового периода» и «Района 9» уже добилась в этом году шокирующих результатов. И дочерняя компания Flame Man тоже неплохо себя проявила, выпустив на большие экраны много низкобюджетных фильмов, принесших довольно немалую прибыль. Она поражала выбором картин, авторские права которых ею приобретались. Самым главным сюрпризом стал приобретенный в 2001 году на фестивале Sundance Донни Дарка. Этот мистический триллер, как и помни, заслужил лестные отзывы, но никого не заинтересовал, потому что его бюджет составлял 6 миллионов. Инвестиционный директор Фламиман Питер Уилкс, придерживаясь концепции «не бойся убытков, будь смел в экспериментах», набрался решимости и по высокой цене за 8 миллионов приобрел этот фильм. В ноябре прошлого года, в честь Хэллоуина, состоялся пробный показ в 150 кинотеатрах, но результат был неутешительный, за 4 недели удалось собрать всего лишь 1-2 миллиона. Поначалу казалось, что это решение принесло убытки, но никто не ожидал, что с поступлением видеокассет и дисков на рынок, объем продаж начнет из месяца в месяц расти, а к лету спрос оказался необычайно высоким. Это привлекло внимание Фламиман. Компания выпустила «Донни Дарка» в зарубежных кинотеатрах, где к настоящему времени было заработано 6-5 миллиона. Учитывая прокат, диски и видеокассеты, фильм принес Фламиман более 7 миллионов чистой прибыли, причем эта прибыль продолжала расти. Вообще-то я и сам не думал, что сборы окажутся настолько хорошими. В просто, но изящно обставленном кабинете председателя правления за письменным столом сидел Ван Ян в футболке и шортах, крутил в руке ручку и, глядя на одетого в костюм Марка Стрэнга, что сидел на стуле напротив, говорил: «Я думал, что, если удастся собрать в мире хотя бы 400 миллионов, это уже будет огромный успех, как-никак фильм весьма гнетущий». Стрэнг с веселым видом промолвил: «Эй, мой босс, если бы тебе было 32 года или если бы мы выпустили фильм в мае, тогда было бы 400 миллионов». Ван Ян, улыбнувшись, кивнул. Эти два фактора и впрямь были важны, в противном случае «Район 9» получил бы высокие оценки, но не заработал бы нынешние суммы. Превосходный вирусный маркетинг и популярность бренда «Волшебный юноша» сильно повлияли на первую неделю проката, к тому же в августе не было настоящих конкурентов. Если бы пришлось конкурировать с такими блокбастерами, как «Человек-паук» или «Звездные войны 2», «Район 9» потерял бы многих киноманов. Затем высокие сборы за первую неделю, лестные отзывы и 22-летнее чудо вызвали стадный инстинкт у тех, кто жаждал печали. «Ян, нам сейчас многие компании завидуют, а это не есть хорошо», — голос Стрэнга уже звучал серьезно. «Прежде эти ребята еще могли держать себя в руках, но, понимаешь, успех ледникового периода и района 9 слишком уж невыносим для них. Я не говорю, что они способны помешать нам снимать новые картины, но в плане рекламы и дистрибьюторства мы должны поддерживать хорошие отношения с крупными медиаконгломератами, мы должны быть союзниками». Он сделал паузу и, посмотрев на Ван Яна, с неохотой произнес: «Нам следует поделиться с ними прибылью». Под так называемым «поделиться прибылью» подразумевалось совместное инвестирование и производство фильмов и уступка какого-то права на выпуск, например, права на выпуск фильма в отечественном или зарубежном прокате или на ДВД, за счет чего медиаконгломераты будут получать прибыль. Так устроен бизнес. Пока ты молча богатеешь, другие временно не обращают на это внимания, но, когда ты продолжаешь сильно богатеть, то тем самым оказываешь жесткое психологическое давление. Приходится придерживаться определенных правил игры. Нельзя вечно забирать всю прибыль только себе. Пусть пожуют дерьма. С пренебрежением усмехнулся Ван Ян. Не все медиа занимаются кино. Вращая в руке ручку, он призадумался и с интересом спросил: «Кто-нибудь заинтересован в фильмах Энн Флетчер и Сары Шугарман? Как насчет того, чтобы их кто-то проинвестировал?» Дебютные работы этих двух женщин-режиссеров на больших экранах являлись продукцией Flame Films. Естественно, три стороны находились в близких отношениях, а сейчас компания готовилась снова с ними посотрудничать, снять два новых фильма. Хотя продюсеры и сценарии еще не были утверждены, Энн Флетчер точно снимет танцевальный фильм, а Сара Шугарман – подростковый фильм, где, возможно, главную роль сыграет Джессика. «Если ты будешь сценаристом или продюсером, разумеется, они заинтересуются, а иначе интерес будет небольшой, какой смысл им вкладываться туда, если они могут проинвестировать собственные работы?» Беспомощно пожал плечами Стрэнг. Он уже знал, о чем думает председатель правления, и спокойно произнес: «Им нужен волшебный юноша, нужен ты, и они завидуют именно тебе, мистер Волшебный». Сложно было не вызвать зависть у других кинокомпаний, если не учитывать молча развивавшуюся Фламиман. Flame Films с момента своего основания в широких масштабах выпустила трилогию «Классный мюзикл», 1999, 2000, 2001, «В погоне за счастьем», «Помни», «Джуна», 2000, «Лапочку», «Ледниковый период», район 9, 2002. Все эти работы оказались прибыльными. В рейтинге 10 самых прибыльных фильмов Flame Films в североамериканском прокате первое место занимал район 9, 253 миллиона, второе место – Ледниковый период, 215 миллионов, третье место – Джуна, 212 миллионов, четвертое место – В погоне за счастьем, 203 миллиона, пятое место – Классный мюзикл, 201 миллион. А что другие компании? Сперва стоило взглянуть на такую же независимую кинокомпанию, как Flame Films Lionsgate. У нее на первом месте стояло «Паранормальное явление» – 163 миллиона, затем шли незаслуживавшие внимания фильмы, заработавшие меньше 50 миллионов. А у Dimension Films самыми прибыльными картинами являлись «Крик» 1996 года – 103 миллиона, «Крик 2» 1997 года – 101 миллион, «Крик 3» 2000 года – 89 миллионов. Далее шел «Хэллоуин». 20 лет спустя 1998 года – 55 миллионов. Конечно, на фоне таких крупных компаний, как Paramount Pictures, выпустившая «Титаник» – 600 миллионов, и «Форреста Гампа» – 320 миллионов, 20 Техас Центури Фокс, выпустившая «Звездные войны», «Эпизод И» – 430 миллионов, «Универсал Пикстурис», выпустившая «Инопланетянина», 350 миллионов, «Sony и Columbia Pictures», выпустившая «Человека-паука», 403 миллиона. Flame Films как будто бы не должна были вызывать зависти, все были почти одного ранга. Проблема заключалась в том, что остальные являлись крупными компаниями. Чтобы снять один фильм, им требовалось привлекать инвестиции и делиться авторскими правами. Flame Films же была независимой компанией, несмотря на то, что каждый раз она брала всю ответственность на себя, и все риски лежали на ней, зато она единолично получала все деньги. Flame Films прямо-таки картежник, что делает сумасшедшие ставки. У них всегда мощная вера в свои силы, они ни к кому не обращаются за инвестициями и всякий раз сами все оплачивают. Необходимо знать, что производством фильма бюджетом 5 миллионов обычно занимаются более трех компаний, Wall Street Journal. Эту тему Wall Street Journal и другие деловые газеты затрагивали неоднократно, поскольку Flame Films каждый раз удавалось извлекать огромную прибыль. Многие ждали, когда же эта компания споткнется и ударит в грязь лицом, но вот ожидания длились уже несколько лет, а дела у нее только становились все лучше. Многие инвесторы и организации ждали, когда можно будет купить акции Flame Films, но компания не соглашалась выходить на рынок. Поначалу медиаконгломераты тоже не обращали внимания на то, как ведет дела какая-то мелкая компания. Хочешь раскрутить свой фильм, плати по рыночным ценам, и все будет в порядке. Но видя, что Flame Films сейчас без конца сверкает своими грандиозными достижениями, они захотели извлечь еще больше выгоды для себя. По этой же причине независимым кинокомпаниям тяжело было развиваться. За их спинами не хватало поддержки от медиаконгломератов, которым принадлежали телевизионные сети и пресса, поэтому на рекламу приходилось затрачивать еще больше сил. Какими бы хорошими ни были их фильмы, они, в плане возможности раскрутиться, всегда находились позади фильмов мейнстримных кинопроизводителей, что были в подчинении у медиаконгломератов. К счастью, ранее Flame Films задействовала кое-какие новые способы раскрутки, например, мощное оружие под названием интернет или расклеивание рекламных плакатов в туалетах, поэтому ей удавалось так бесцеремонно себя вести. Разумеется, если Flame Films продолжит действовать в своем стиле, ничего ужасного с ней не случится, дистрибьюторский отдел уже сформировал собственную целостную систему, и не будет такого, что медиаконгломераты бойкотируют Flame Films. Это было невозможно, однако нельзя будет избежать их холодного отношения. Хочешь купить время для показа трейлера на Супербоуле? Тебя поставят последним в очереди. Хочешь посетить ток-шоу? Тебя поставят последним в очереди. Похоже, самым оптимальным вариантом было иметь долговременного союзника в лице какого-то крупного медиаконгломерата и вести здоровую конкуренцию с другими компаниями. Ты не задумывался о том, чтобы мы были сами по себе? Ван Ян заинтересованно вскинул брови и улыбнулся. Почему надо зависеть от других? Это не в стиле Flame Films. Стрэнг тут же растерялся и недоумевал. Что ты имеешь в виду? Ван Ян, указав ручкой на стаканчик для ручек на столе, произнес. Эти медиаконгломераты такие крутые, разве не потому, что у них есть телевизионные сети и пресса? Стрэнг развел руками, всем своим видом показывая, что это и так понятно. Затем он изумленно промолвил: «Хочешь создать свой медиаконгломерат, иметь свои телесети, газеты? Нет, нам сейчас не по силам заниматься качественным медиаконгломератом». Ван Ян метнул ручку, та попала прямо в стаканчик, но отскочила и вылетела назад. Он закатил глаза, подобрал ручку и, тряся ею, с улыбкой сказал: «Но мы можем сперва создать платный кабельный телеканал». После этих слов лицо Стрэнга приняло обалделое выражение. «Независимая кинокомпания создаст платный телеканал?» Эта идея была еще более дерзкая, чем покупка Blue Sky Studios и Imagi Engine. В создании канала ничего сложного не было. Если учреждать спутниковый канал, тогда достаточно сотрудничать с такими поставщиками услуг спутникового телевидения, как STC, Dish Network. При учреждении кабельного канала можно сотрудничать с такими поставщиками услуг кабельного телевидения, как Comcast, Time Warner Cable. Они отвечали за передачу сигналов на телевизоры пользователей в разных частях мира. А Flame Films отвечала бы за предоставление содержимого этих сигналов. Общественные каналы типа NBC, Fox и платные каналы типа HBO, ShaveTime работали по этому принципу. Однако возникал вопрос: насколько масштабным будет этот канал? Если стоит цель увеличить независимость Flame Films в плане рекламы, то канал непременно должен быть масштабным. Сколько клиентов купит подписку на этот новый канал? Чем завлечь их, чтобы они купили подписку? Как извлечь прибыль? Прежде чем извлекать прибыль, хватит ли у Flame Films средств, чтобы продержаться на стартовом этапе учреждения канала? Наша ниша – это кино и сериалы. Для начала выпустим несколько хороших сериалов, чтобы привлечь постоянных клиентов. Также в обычное время будем крутить какие-нибудь фильмы и музыку. Когда все это наскучит, а на это, возможно, уйдет несколько лет, а то и 10 или даже 20 лет, мы постепенно добавим какие-нибудь реалити-шоу, развлекательные, эстрадные программы. Наша конечная цель – преобразоваться в комплексный телеканал, в общих чертах высказывал свое представление Ван Ян. Конечно, на словах все звучало легко, но реальность была полна тяжелых задач. Ван Ян улыбнулся и сказал: «Наша компания не одна будет этим заниматься. Мы можем объединиться с независимыми компаниями наподобие Lionsgate, Dimension Films, Metro-Goldwyn-Mayer. Большая группа людей учредит канал, и их фильмы извлекут выгоду. Деньги». Покачал головой Стрэнг и попытался охладить пыл Ван Яна. «Сколько денег согласятся предоставить эти компании?» А мы, сделав паузу, он пожал плечами и усмехнулся. «Мой босс вынужден напомнить тебе, что 95% этих денег – твои. Это крайне рискованное вложение. Ой, мне все равно». На лице Ван Яна было написано безразличие. «В следующем году пополнится счет Flame Films. Компания сможет выделить $1 миллиард, чтобы основать небольшой канал. Но если все эти деньги пойдут на обустройство телеканала, тогда как быть дальше Flame Films, которая до сих пор находилась на начальном этапе развития? Не снимать новые фильмы? К тому же, насколько хватит 1 миллиарда, как быстро канал начнет приносить прибыль?» Это были основные вопросы. Ван Ян поразмыслил некоторое время, у него появилось примерное решение. Он сказал: «У нас сейчас действительно маловато средств, надо отложить эту идею на 4-5 лет. Сперва займемся Flame Films, дождемся, когда дела пойдут в гору и мы каждый год будем стабильно занимать 10% от общего бокс-офиса». Он с улыбкой вертел в руке ручку. «К этому времени у нас будет достаточно денег, плюс мы выйдем на рынок, где привлечем дополнительные средства. А после почему бы нам не выделить 3 миллиарда? 3 миллиарда? А во!» Невольно посмеялся Стрэнг и проанализировал. «Даже если с выходом на рынок мы привлечем дополнительно 500 миллионов, а это уже очень высокая планка, то для того, чтобы заполучить оставшиеся 2-5 миллиарда, мы должны каждый год получать по 500 миллионов чистой прибыли. Это почти все твои деньги. А после выхода на рынок, когда ты предложишь потратить такую гигантскую сумму, акционеры взбунтуются. Марк, знаешь что, тогда я потрачу только свои деньги, пусть те привлеченные 500 миллионов останутся у компании». Ван Ян удобно откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и скривил рот. «Я сыграю по-крупному с 2 миллиардами, кто мне помешает?» Лицо Стрэнга так и говорило: «Ты псих», он с улыбкой вымолвил. «Должен сказать, что 2 миллиарда тебе хватит надолго, чтобы поиграться. Я буду не один играться. Metro-Goldwyn-Mayer, Lionsgate и другие независимые компании заинтересуются». Ван Ян погрузился в размышления, Как вдруг о чем-то подумал, в глазах пробежал блеск, он произнес: «О, точно, интернет. Из-за него традиционные медиа утрачивают господство. Мы могли бы постепенно купить перспективные сайты, предоставляющие информацию многочисленной аудитории, например, сайт для женщины Виллаги, Джессика его обожает». Его глаза забегали, он задумчиво бормотал: «А еще в будущем в интернете наверняка будут платные видео. Фильмы и сериалы можно будет смотреть на сайтах. Джерри Янг, мой хороший друг, мы могли бы посотрудничать с Yahoo в создании сайта для видео». Он воодушевленно поднял кулаки. «Ха-ха, кому к этому времени будут важны эти медиаконгломераты? Мы сами такими станем». Конечно, они с Джерри Янгом не были близкими друзьями, максимум имели давнюю духовную связь. «Джерри Янг, соучредитель компании Yahoo, мой босс, покупка сайта требует денег, создание телеканала требует денег», — замотал головой Стрэнг. «3 миллиарда? Ох, каждый год по 500 миллионов чистой прибыли. Ох, ты и впрямь картежник. Ох, сперва последим за развитием компании в течение этих 5 лет. В первую очередь мы выполним цель стать лидером независимого кино», — улыбнулся Ван Ян, выпрямился и показал пальцем на Стрэнга. «Но, Марк, сайты нужно приобретать заранее, иначе упустим удобный момент. В этом году следует купить и Виллаги в пределах 150 миллионов. Не знаю только, согласятся ли они продаться». Он что-то вспомнил и невольно покачал головой, с улыбкой сказав: «Взять тот же блогер. Ты знал, что у Гагли недавно были планы на этот сайт?» Стрэнг пожал плечами. Ван Ян продолжил: «Они предложили 200 миллионов за покупку, а мы им ответили: извини, Пейдж, можно посотрудничать, но продаваться мы не станем. Видали мы и Вашингтона, и Франклина». Ларри Пейдж, соучредитель Гагли, — под Вашингтоном и Франклином подразумеваются купюры, где изображены эти американские президенты. Он и Иван Вильямс были абсолютно уверены в будущем сайта «Блогер». Сейчас количество пользователей ежемесячно стремительно росло, команда разработчиков была достаточно мощной. «Блогер» становился все лучше и обогащался новыми услугами. И как сейчас быть? Внезапно собрались приобретать и Виллаги, а как же сотрудничество с остальными? Принял серьезный вид Стрэнг. «Ян, я предлагаю подыскать еще одну кинокомпанию для производства команды МТ-21, потому что главный герой – китаец, а история, как ты говоришь, будет не про кунг-фу. Создать новый кинообраз без поддержки медиаконгломерата в рекламе будет очень трудно. Сейчас все кинопроизводители хотели снимать кино с мистером Волшебным». У агента Ван Яна Полаймари накопилась целая стопка приглашений. Paramount предлагала снять фильм с максимальным бюджетом в 150 миллионов, как минимум 20% из которых вложит Flame Films, при этом Ван Ян сам вправе выбирать, что снимать. Warner Bros. Тоже проявляла горячие интересы и надеялась, что «Мистер Волшебный» оживит на больших экранах какого-то супергероя, например, снимет Супермена или Бэтмена. Universal также была полна энтузиазма, у нее даже была сумасшедшая идея. Пригласить Стивена Спилберга и волшебного юношу в режиссерское кресло, чтобы старое и новое поколение режиссеров совместно создали научно-фантастический блокбастер. И все следили за таинственной работой, в которой, как утверждалось, главную женскую роль исполнит Натали Портман. Сильнейший режиссер поколения 80-х и лучшая актриса поколения 80-х вновь посотрудничают вместе. Естественно, любая студия хотела поучаствовать в этом процессе, поэтому они массово сами связывались с Flame Films и осведомлялись о возможности посотрудничать. Собственно, именно поэтому сейчас и проводилось данное мини-совещание в кабинете. «Ладно, так или иначе, мы не понесем убытков», — улыбнувшись, кивнул Ван Ян. «При проведении еще более мощной рекламы хороший фильм будет иметь более высокие сборы, а значит, и компания заработает больше, плюс наладятся хорошие отношения с деловыми партнерами. Но когда Flame Films отрастит крылья и взлетит вверх, никто не сможет помешать ей свободно парить в небе». Ван Ян, посмотрев на Стрэнга, весело произнес: «Пусть с нами поиграют. Кто станет счастливчиком?» 20-х Центуры Фокс была плохим выбором, так как у них уже испортились отношения из-за Blue Sky Studios, Warner Bros., Paramount, Universal. Как можно было не вызвать зависть у других кинокомпаний? Закончилась прокатная неделя с 23 по 29 августа. Шедший четвертую неделю «Район 9» заработал еще 29,86 миллионов в 3650 кинотеатрах. Общие сборы в Северной Америке составили 282,8 миллиона, за фильмом четвертую неделю подряд сохранялось лидерство в североамериканском прокате, а за рубежом на этой неделе было заработано 44,61 миллиона. Прирост в 74,47 миллиона поднял мировые сборы района 9 до 682 миллионов. Попадание в клуб фильмов с бокс-офисом в 700 миллионов было лишь вопросом времени. Всеобщий североамериканский бокс-офис за эту неделю составил 126 миллионов. На втором месте рейтинга разместились знаки с 10,71 миллиона, на третьем месте – 3X с 10,23 миллиона. Вот-вот должен был настать сентябрь, лето ушло в прошлое, и горячий летний прокатный сезон тоже завершился. Глава 171. Командам Ти-21 чарующие лучи солнца сочились сквозь панорамное окно, освещая рабочий кабинет. Ван Ян сидел за небольшим игровым столом для блэкджека, сосредоточенно глядя на скопившуюся горку фишек перед собой и задумчиво потирая подбородок. На столе еще лежали карты. На местах каждого игрока было по две открытые карты, на месте дилера – одна открытая и одна закрытая карты. Также наблюдались стопки фишек разной высоты, включенный ноутбук, бумага и карандаш. «Я сыграю с тобой», – задиристо вымолвил Ван Ян, глядя напротив себя на место дилера, словно там реально кто-то сидел. Он, ухмыльнувшись, выдвинул обеими руками вперед большую кучу черных фишек, но затем нахмурился, посчитав, что это недостаточно круто. Взяв карандаш, он что-то зафиксировал в тетради с листами А4. Это был толстый покадровый сценарий команды МТ-21, изрисованный и исписанный разными кадрами и репликами. Ван Ян пододвинул к себе обратно кучу фишек, поразмыслил, взял одну круглую черную фишку и подкинул ее. Следя за своими пальцами, он вдруг представил себе, как эта фишка перекатывается по пальцам, после чего снова подкинул высоко фишку и поймал ее, правой рукой тем временем выдвинул вперед кучу фишек, с ухмылкой произнеся: «Давай покончим с этим», и той отдельной фишкой, что находилась в левой руке, хлопнул по столу.